Эпилог. Можно я посмотрю, что получилось? Бережно подняв кремовый подол юбки, я подхожу к фотографу и заглядываю в камеру. Сердце начинает биться радостнее и быстрее. Но до чего же потрясающие снимки. Недаром говорят, что Артем Смирнов настоящий гуру в выставлении света. Атмосфера на фотографиях безупречно передает мое настроение. Нежное, влюбленное и мечтательное. Солнечные лучи, проникающие в окно, мягко падают на лицо и подсвечивают глаза, делая их загадочными, а кожу сияющей. «Я такая красивая, да?» С трудом сдержавшись, чтобы по привычке не закусить губу и тем самым не смазать помаду, я смотрю на Артема. «Одна из самых роскошных невест, с которыми мне приходилось работать», — подтверждает он. «Если ты не против, я выложу несколько удачных снимков в своем профиле». «Разумеется». Счастливо улыбаюсь я. «Буду только рада». Разве я могу запрещать, когда хочется, чтобы о моем счастье знали как можно больше людей? Пусть новость о нашей с Александром свадьбе облетит весь мир. «Леон!» Заметив стоящего в дверях брата, я радостно машу рукой. «Иди сюда! Давай сделаем несколько снимков из-за кулисья! Артем, можно ведь?» Усмехнувшись, он отталкивается от стены и идет ко мне. От его черно-белого образа у меня захватывает дух. Но до чего же ему идет смокинг? Оттеняет цвет волос и делает синие глаза еще ярче. «Шикарно выглядишь, Лина». Бережно меня приобняв, Леон встает рядом. Я кладу голову ему на плечо, позволяя Артему сфотографировать нас в непринужденной семейной позе. «Волнуешься?» Его голос вибрирует у меня под щекой. «Совсем нет». Я с улыбкой смотрю в щелкающий затвор. Очень ждала этого дня и наслаждаюсь каждой минутой. Артем опускает камеру, давая сигнал, что мы можем разъединиться. «Рад, что ты счастлива». Взгляд брата скользит по моему лицу, словно желая удостовериться в правдивости этого утверждения. Я смотрю расслабленно. Скрывать мне нечего. Нашим отношениям с Александром уже год и 7 месяцев. И ощущаются они, как медовый месяц. Вовсе он не законченный трудоголик, как говорил, и всегда находит время на романтику. То цветы пришлет ни с того ни с сего, то посреди рабочего дня пригласит пообедать, то на выходные предложит слетать куда-то. Со мной он будто бы по-настоящему расслабился и позволяет себе больше наслаждаться жизнью. «Ладно, вернусь к Лии». Брат шутливо касается моего подбородка. «Она развлекает Максима, чтобы он не сцепился ни с кем из гостей. Просто хотел немного побыть с тобой перед тем, как ты официально сменишь фамилию». Каролина Руднева. С удовольствием повторяю я то, что проговаривала про себя уже десятки раз. «Хорошо звучит, да?» «Достойно». Соглашается Леон и смотрит поверх моего плеча. «Все, очередь Ирины подошла. Я пойду». Обернувшись, я вижу маму. Очень стильная, в платье винного цвета и по-голливудски зачесанными назад волосами. Она прикладывает платок к глазам. «Такая красивая, Лина!» Ее голос вибрирует от сдерживаемых слез. «Мы с папой так мечтали, что когда-нибудь этот день настанет, и вот...» «Спасибо, мам!» Раскрыв объятия, я иду к ней навстречу. «Только не плачь, пожалуйста, а то тушь потечет». «Уже потекла». Она осторожно сжимает мои плечи, зная, что нельзя помять платье. «Будь очень счастлива, моя девочка. В прошлом году у нас были разногласия, но я рада, что ты пошла своим путем. Значение возраста, наверное, и впрямь преувеличено. Я вижу, что ты с Сашей очень счастлива. Пусть все так и остается». «Спасибо тебе, мам, за то, что нашла в себе силы довериться и за то, что сейчас радуешься за меня». «Ну а как иначе, Лина?» Эмоционально взмахнув рукой, мама снова трогает уголки глаз бумажной салфеткой. «У родителей главная радость — это счастье детей. Еще бы Максима женить на какой-нибудь достойной девушке. Он на свадьбу с синяком под глазом пришел, представляешь? Папа страшно разозлился». «Все у Максима будет хорошо». Успокаиваю я. «Ты же знаешь, что он умный. Просто ему надо время перебеситься». «Будем рассчитывать, что так». Мама начинает обмахивать лицо рукой и растерянно застывает, заметив направленный на нас объектив Артема. «Вы что, все это время фотографировали?» Приосанившись, она начинает торопливо поправлять безукоризненно уложенные волосы. «Ой, я же морщилась и плакала. Снимки, наверное, ужасные получились. Давайте лучше переделаем». Быстро пролистнув кадры, Артём мотает головой и складывает пальцы буквой О, давая понять, что все получилось отлично. «Ну, смотрите, Тёма». Мама шутливо грозит ему пальцем. «Если на фотографиях я буду страшной, удалите сразу же». «Ладно, милая». Наклонившись, она имитирует поцелуй рядом с моими щеками. «Я тоже пойду. До встречи внизу». Когда она уходит, я выглядываю в окно. Привычный за время подготовки вид наполняется новым смыслом. До этого дня казалось, что все выглядит не так, как мне представлялось. А сейчас раз — все вдруг сложилось. И ярко-зеленый газон, стекающий к бирюзовой глади бассейна, и белоснежные шатры с накрытыми столами. Особенно мне нравятся вазы с кремовыми пионами и гирлянды с лампочками-шариками. Задумка организаторов. Их включат, когда стемнеет, во время танца невесты и жениха. Распахнув окно, я втягиваю ароматы жасмина и свежескошенной травы и умиротворенно прикрываю глаза. Это не цветочная арка на берегу океана. Ну и пусть. Когда Александр сделал мне предложение, я поняла, что хочу разделить главный день в моей жизни со своей любимой семьей. Тук-тук-тук-тук. Ощутив волнительный укол в левой половине груди, я резко оборачиваюсь на голос папы. «Если он здесь, значит, надо спускаться». «Секундочку, ладно, пап?» Я торопливо подхожу к зеркалу, чтобы еще раз проверить макияж. И ловлю его взгляд в отражении. «Уже пора, да?» «Погоди минутку, Лина». Папа останавливается прямо за мной. «Хочу сказать тебе кое-что». Я поворачиваюсь. Его глаза в окружении сетки добрых морщин смотрят внимательно и по-доброму. «Да». «Во-первых, ты очень красивая». Улыбнувшись, папа берет мою ладонь и накрывает ее своей. «Очень похоже на маму. Во-вторых, я хочу пожелать тебе большого счастья в браке и дать совет бывалого». Я улыбаюсь. «Выслушаю с удовольствием». «Отношения, особенно длительные, требуют обоюдного труда. Возможно, будут дни, когда захочется сдаться. Но ты не сдавайся. Саша достойный парень. В сложные моменты постарайся вспомнить этот день и почему дала на него согласие. Проблема в отношениях — это, по сути, тот же танец. Если один по какой-то причине шагает назад, другой должен суметь сделать шаг вперед. И наоборот. Только тогда получается слаженно и красиво». «Спасибо, пап», — шепчу я, завороженная метафорой. «А у вас с мамой было так, что хотелось сдаться?» Папа кивает. «Было, конечно. И у нее, и у меня. 20 лет — большой срок, но я ни о чем не жалею». «Спасибо». Забыв о платье и макияже, я крепко обнимаю его в порыве чувств. «Спасибо, что ты есть в моей жизни, пап. Такой мудрый и понимающий». «И еще». Отстранившись, папа быстро проводит ладонью по покрасневшему лицу. «Если все-таки решишь сдаться, ничего страшного. Мы с мамой всегда тебя ждем». Звучит композиция Кенни Джи. Та самая, под которую мы танцевали с Александром в Абу-Даби. Папина ладонь, твердая и теплая, несмотря на легкую дрожь в его пальцах. Мы делаем первый шаг к шатру, где стоит Александр. Выбранный мной белый смокинг смотрится на нем идеально. Темные волосы зачесаны назад, как я люблю. А на губах играет приглашающая улыбка. Я счастливо улыбаюсь ему в ответ. С двух сторон щелкают затворы фотоаппаратов. Но разве возможно сдержаться? Этот день целиком наш, и я хочу проживать его максимально искренне. Мы неспешно плывем между рядами гостей. Кажется, будто папа неосознанно замедляет шаг, чтобы отложить момент нашего расставания. «Все хорошо», — беззвучно выговариваю, сжимая его руку. И в ответ он тоже сжимает мою. Инструментальная баллада постепенно достигает своей кульминации. Приветливо кивнув Марку, сидящему в первом ряду в компании красивой брюнетки, я снова ловлю взгляд Александра. «Ты очень красивая», — выговаривает он одними губами. «Ты тоже». Беззвучно возвращаю я комплимент. Папа подводит меня к шатру. Останавливается. «Вот и привел», — сипло произносит он, передавая мою руку Александру. Его пальцы на мгновение задерживаются поверх наших. «Ты уж береги ее, Саша. Я не подведу». Следует твердый ответ. «Каролина, берешь ли ты в мужья Александра, чтобы любить его, уважать и быть с ним в горе и в радости, пока смерть не разлучит вас. Беру. Подтверждаю я, отрывая взгляд от ведущей церемонии, чтобы посмотреть на своего невероятного мужчину. А теперь я хочу спросить у Александра. Берешь ли ты в жены Каролину, чтобы любить ее, уважать и быть с ней в горе и в радости, пока смерть не разлучит вас? Беру, конечно. Сияющие темные глаза, ни на секунду не отрываясь, а слова звучат не для кого-нибудь, а только для меня. Я ведь столько лет тебя ждал. Конец.